нацистов оправдали, а Моссе сразу после прихода Гитлера к власти угодил в концлагерь. С тех пор, как сам Бергер очутился в малом лагере, он Моссе не видел. Сейчас он его узнал по очкам, в которых поблескивало только одно стекло. Больше адвокату и не требовалось. У него был только один глаз. Второй, в качестве гонорара за процесс, ему в 33-м выжгли сигаретой. Моссе шел с краю. «Куда?» — спросил Бергер, не шевельнув губами. «В крематорий. Работать». Группа прошла мимо. Бергер только сейчас сообразил, что еще одного там знает. Это же Бреде, бывший секретарь социал-демократической партии. Ему еще бросилось в глаза, что все шестеро политические. А вот конвоировал их, шедший позади, уголовник с зеленой нашивкой. Этот насвистывал себе под нос какую-то мелодию. Бергер припомнил. Это была популярная ария из оперетты. Чисто автоматически в памяти тут же всплыл текст «Прощай, звонков моих создания, я с нетерпением жду свидания». Он смотрел вслед удаляющейся группе. «Почему звонков моих создания?» — подумал он обескураженно. «Ах да, это вроде бы относилось к телефонистке». Почему вдруг в памяти ожило именно это? Почему вообще он помнит еще и эту слащавую мелодию, и даже идиотский текст, а столько куда более важных вещей начисто позабыл? Он медленно двинулся дальше, вдыхая свежий воздух утра. Этот маршрут через всю зону был для него почти как прогулка по парку. Еще 5 минут до стены вокруг крематория, 5 минут весеннего ветра и занимающегося дня. Группа с Моссе и Бреде исчезла за воротами крематория. Странно, что на работы в крематорий назначили новых людей. Вообще-то кремационная команда формировалась из зэков, которые жили все вместе. Их и кормили получше, чем остальных. Были у них и другие преимущества. Зато через несколько месяцев их обычно сменяли и отправляли в лагеря уничтожения, а там прямиком в газовые камеры. Нынешняя команда работала еще только 2-й месяц, а зэков со стороны привлекали очень редко. Бергер, пожалуй, только один такой и был. Его сперва вызвали на несколько дней в подмогу, а потом, когда его предшественник умер, так и оставили. Он не получал улучшенного рациона и не жил вместе с другими зэками из крематория. Поэтому втайне надеялся, что через 2-3 месяца его вместе с другими не ушлют. Но это были только надежды. Он зашел в ворота и снова увидел всю шестерку, которая теперь выстроилась во дворе. Построили их неподалеку от виселиц, сооруженных в самом центре. Сейчас все шестеро старались на эти деревянные столбы, брусья и поперечины не смотреть. Моссе сильно изменился в лице. В его единственном глазе, устремленном сейчас на Бергера сквозь стекло очков, читался испуг. Бреде опустил голову. Уголовник-надзиратель обернулся и увидел Бергера. «Тебе что здесь надо?» «Откомандирован в крематорий. Контроль зубов». «А, зубодер! Ну так проходи, чё встал? Остальные смирно!» Шестеро зэков замерли по стойке смирно, боясь дохнуть. Бергер прошел мимо них почти вплотную. Моссе что-то прошептал ему, но Бергер не разобрал слов. Остановиться он тоже не мог, надзиратель провожал его глазами. «Странно», — подумал Бергер, — «что к такой маленькой бригаде приставили аж надзирателя, десятника вполне бы хватило». В подвале крематория с одного боку имелась наклонная шахта, выходившая на улицу. Трупы, что складывались штабелями во дворе, потом попросту бросали в шахту, и они по наклонной плоскости скользили вниз. А уж внизу, в подвале, их раздевали, если на них еще была одежда, делали отметку в картотеке и проверяли на золото. Здесь, в подвале, Бергер и работал. В обязанности его входило выписывать свидетельство о смерти и вытаскивать золотые зубы.